Глава вторая. Утро выдалось серым и промозглым. Низкие облака ползли над свалкой, цепляясь за острые края покореженного металла. Забыв ягода проверил магазин автомата, досылая патрон в патронник. Рядом стояли Волынский и Медведев, лучшие бойцы из тех, что у него были. «Маршрут простой», — сказал прапорщик, разворачивая потрепанную карту на капоте старого УАЗика. «Идем вдоль периметра свалки, проверяем западный сектор. Там, по словам Громова, неделю назад видели стаю слепых псов. Штук 15, может больше. Дальше кладбище техники, старые цистерны и вагоны. Оттуда возвращаемся по северной тропе. 3 часа максимум». «А если нарвемся на что-то посерьезнее?» — спросил Волынский, поправляя ремень разгрузки. «Тогда отходим и вызываем подкрепление. Мы в разведку идем, а не на штурм». «Понял». Медведев молча кивнул, проверяя свой ПКМ. Здоровяк тащил пулемет как игрушку, хотя весил тот под 10 килограммов. «Пошли», — бросил Забый Ягода. Они вышли через южные ворота блокпоста. Охранник на вышке проводил их долгим взглядом и перекрестился. Суеверие в зоне было обычным делом. Свалка начиналась сразу за периметром. Горы ржавого металла, покореженные остовы машин, груды непонятного хлама. Все это тянулось на несколько километров, наследие советской эпохи и последующего хаоса. Воздух здесь был особенно мерзким, пахло гнилью, ржавчиной и чем-то химическим, разъедающим горло. Забы Ягода шел первым, держа автомат наготове. Волынский прикрывал справа, Медведев — слева и сзади. Классическая треугольная формация для патруля. Детектор аномалий на поясе прапорщика молчал. Здесь, на окраине, аномалий было мало. Они обошли первую гору металлолома, когда Волынский поднял руку. «Стоп!» Все замерли. Разведчик прислушался, затем показал вперед и влево. Забы Ягода напряг слух. Сначала ничего, только ветер шуршал в ржавом железе. Потом услышал тихое рычание, множественное, как будто несколько глоток одновременно. «Слепые псы!» — беззвучно прошептал Волынский. Забы Ягода кивнул и жестом показал. «Медведев остается здесь, на возвышении, прикрывает. Мы с Волынским идем на разведку». Здоровяк занял позицию за остовом старого трактора, установив пулемет на импровизированный упор. Отсюда открывался хороший сектор обстрела. Прапорщик с Волынским двинулись вдоль узкого прохода между кучами металла. Рычание становилось громче. Забы Ягода осторожно выглянул из-за угла покореженного автобуса. «Стая!» Штук 20 слепых псов копошилась возле чего-то, рвала на куски. Забы Ягода присмотрелся. Мертвый кабан, судя по всему. Свежий, еще не успел протухнуть. Псы дрались за куски мяса, огрызались друг на друга, визжали. Мерзкие твари размером с крупную собаку, но совершенно лысые, со сморщенной серо-розовой кожей. Глаз у них не было, только впадины, затянутые кожей. Зато нюх и слух были феноменальными. Волынский приблизился к Забы Ягоде и прошептал на ухо. «Много. Если начнем стрелять, могут не все сразу сдохнуть. Часть побежит на нас. Надо Медведева подключать». «Согласен. Я дам очередь, ты добиваешь с винтовки тех, кто уцелеет. Медведев кроет пулеметом, если побегут в нашу сторону». Волынский достал рацию и тихо передал Медведеву план. Здоровяк коротко ответил. «Понял, готов». Забы Ягода перевел автомат в режим автоматического огня, прицелился в центр стаи. Слепые псы продолжали жрать кабана, не обращая ни на что внимания. Идеальный момент. Он нажал на курок. Очередь разорвала тишину. Трассирующие пули прошили первых псов, те завизжали и забились в конвульсиях. Стая взорвалась паникой. Твари метались во все стороны, визжали, пытались понять, откуда опасность. Волынский методично стрелял с винтовки. Бах, бах, бах. Три выстрела, три мертвых пса. Несколько тварей развернулись в сторону стрелков и рванули вперед, ориентируясь на звук. Забы-ягода дал еще одну короткую очередь, положив двоих, но остальные уже неслись по проходу, оскалив пасти с желтыми клыками. «Медведев! Огонь!» — рявкнул Забы-ягода в рацию. ПКМ заговорил длинной очередью. Трассеры прочертили воздух, и псов буквально разнесло в клочья. Кровь, куски мяса и шерсти разлетелись по металлолому. Один пес с оторванной задней лапой еще пытался ползти вперед, визжа от боли и ярости. Волынский хладнокровно пристрелил его в голову. Тишина. Только звон в ушах от выстрелов, да едкий запах пороха. «Проверяем», — скомандовал Забы-ягода. Они осторожно подошли к месту бойни. 22 трупа. Все мертвы. Некоторые буквально разорваны пулеметными очередями. Волынский методично проверял каждого, добивая тех, кто еще подавал признаки жизни. «Чисто», — доложил он. «Медведев, спускайся. Продолжаем патруль». Здоровяк присоединился к ним, неся пулемет как перышко. На стволе еще вился легкий дымок. «Хорошая работа», — сказал Забы-ягода. «Двигаем дальше. До кладбища техники еще километра два». Они углубились в свалку. Проходы становились уже, металл громоздился выше. Иногда приходилось пролезать через узкие щели или обходить завалы. Детектор пару раз пикнул, предупреждая о слабых аномалиях, но ничего опасного. Кладбище техники встретило их зловещей тишиной. Десятки старых цистерн, вагонов, грузовиков и даже два танка, все ржавое, покрытое мхом и плесенью. Некоторые цистерны были пробиты, из них когда-то вытекло что-то, оставив радужные разводы на земле. «Стойте!» — тихо сказал Волынский. «Слышите?» Забы-ягода прислушался. Откуда-то из глубины кладбища доносилось тихое постукивание. Металл о металл. Ритмичное, методичное. «Что это?» — спросил Медведев. «Не знаю, но мне это не нравится». Они двинулись на звук, соблюдая предельную осторожность. Волынский шел впереди, используя свои навыки разведчика. Он останавливался, прислушивался, показывал направление. Звук приводил к старой цистерне, лежащей на боку. Люк был открыт. Постукивание доносилось изнутри. «Прикройте меня», — шепнул Волынский и начал осторожно подходить к люку. Забы-ягода и Медведев заняли позиции, готовые открыть огонь в любой момент. Волынский заглянул в люк, посветил фонариком, затем резко отпрянул. «Бля!» — только и сказал он. «Что там?» — спросил Забы-ягода. «Контролер, молодой, судя по размеру, застрял внутри, пытается выбраться». «Контролер — один из самых опасных мутантов в зоне. Псионик, способный подчинять разум человека. Даже молодой был смертельно опасен». «Отходим», — приказал Забы-ягода. «Тихо и быстро». Но было поздно. Из люка показалась огромная непропорциональная голова. Контролер был похож на человека, но изуродованного до неузнаваемости. Вздутый череп, крошечное тело, длинные руки. Он вылез из цистерны, неуклюже переваливаясь, и развернулся в их сторону. Забы-ягода почувствовал давление в голове, как будто кто-то пытался влезть в мозг, перебрать мысли, подчинить волю. Перед глазами поплыли тени. «Не смотрите на него!» — рявкнул Волынский и открыл огонь. Выстрелы вырвали Забы ягоду из оцепенения. Он тряхнул головой, отгоняя наваждение, и дал очередь по мутанту. Пули попали в туловище, но контролер не упал. Он зарычал. Мерзкий, низкий звук, и двинулся вперед. Псионическая волна усилилась. Медведев застыл на месте, глаза его остекленели. Пулемет выпал из рук. «Медведев!» — крикнул Забы Ягода, но здоровяк не реагировал. Контролер был уже в 10 метрах. Волынский методично стрелял, целясь в голову, но промахивался. Тварь двигалась рывками, непредсказуемо. Забы Ягода выхватил гранату, выдернул чеку, отсчитал секунду и метнул. Граната упала прямо перед контролером и взорвалась. Взрывная волна отбросила мутанта назад, осколки изрешетили его тело. Тварь завизжала, забилась в конвульсиях. Волынский подбежал ближе и всадил 3 пули в огромную башку. Череп лопнул, как перезрелая тыква. Тишина. Контролер был мертв. Забы Ягода подошел к Медведеву и встряхнул его за плечо. «Медведь, очнись!» Здоровяк моргнул, затем резко втянул воздух, как утопающий. «Что? Что было?» — пробормотал он. «Контролер, ты под его влияние попал, но все в порядке, он сдох». Медведев потер лицо руками, трясясь. «Я видел Катьку. Она звала меня. Говорила, что простила, что ждет. Я хотел идти к ней». «Это была иллюзия», — твердо сказал Забы Ягода. «Псионическое воздействие. Забудь». Волынский подошел к трупу контролера, брезгливо пнул его сапогом. «Молодой, но уже опасный. Хорошо, что он один. Если бы их было несколько, нас бы положили наверняка». «Надо уходить отсюда», — сказал Забы Ягода. «Где один контролер, там могут быть и другие. Или еще чего похуже». Они двинулись обратно, ускорив шаг. Медведев шел, все еще потряхивая головой, пытаясь отогнать остатки видений. Забы Ягода понимал его состояние. Псионическая атака оставляла след в мозгу, как ожог. На обратном пути они наткнулись еще на одну стаю слепых псов, но та, почуяв запах людей и оружия, предпочла убежать. Умные твари. Забы Ягода не стал их преследовать, боеприпасы нужно беречь. Когда блокпост показался впереди, все 3 выдохнули с облегчением. Часовой на вышке помахал им рукой. Громов вышел навстречу. «Ну как?» — спросил сержант. «Зачистили 2 стаи слепых псов», — доложил Забы Ягода. «Убили молодого контролера на кладбище техники. Потерь нет, расход боеприпасов — 4 магазина по 30 патронов, 1 лента на 100 патронов, 1 граната РГД-5». «Контролера?» — Громов присвистнул. «Везучие вы! Обычно от них не уходят живыми». «Повезло!» — кивнул Волынский. «Но Медведев под влияние попал, пусть отдохнет». «Ясно. Медведь, иди в барак, ляг, поспи. Это приказ». Здоровяк послушно поплелся к бараку. Забы Ягода разрядил автомат, проверил его состояние. Оружие работало исправно, но требовало чистки. «Волынский», — сказал прапорщик, — «молодец. Действовал четко, без паники. Спасибо». «Служу Советскому Союзу», — с легкой усмешкой ответил разведчик. «Хотя Союза уже нет, но привычка осталась». Забы Ягода улыбнулся. «Хорошие у него бойцы, надежные. С такими можно и в огонь, и в воду. Главное, не растерять их в этой мясорубке, которую называют зоной». Он прошел в командирский барак, бросил автомат на койку и достал блокнот. Нужно было записать результаты патруля, отметить на карте места скопления мутантов. Завтра отправят другую группу, пусть добьют остатки стай и проверят кладбище техники еще раз. Нельзя допускать, чтобы мутанты чувствовали себя здесь хозяевами. За окном солнце пробилось сквозь облака, осветив блокпост. На плацу солдаты занимались своими делами. Жизнь продолжалась. Нормальная, военная, опасная жизнь в зоне. День выдался на удивление тихим. Никаких выбросов, никаких мутантов на периметре, даже ветер стих. Забыв ягоды, сидел в командирском бараке, проверяя отчеты по снабжению, когда в дверь постучали. «Войдите!» Вошел хорек, дежуривший на южной вышке. «Товарищ прапорщик, к воротам идет группа. Большая. Человек 15, может больше. С севера». Забыв ягода поднялся, взял бинокль и вышел наружу. Поднялся на вышку и навел оптику. Действительно, по дороге двигалась внушительная колонна. Впереди шли вооруженные люди, явно не военные, судя по разношерстной экипировке. Сталкеры. За ними следовала группа в белых защитных костюмах. Ученые. Замыкали колонну еще несколько бойцов. «Интересно», — пробормотал прапорщик. «Громов!» Сержант появился через несколько секунд. «Я здесь!» «Собирай всех на плац. Полная выкладка. К нам гости идут, серьезные. Хочу, чтобы наши выглядели прилично». «Есть!» Через 5 минут весь гарнизон стоял у ворот. Забы Ягода распорядился открыть створки, показывать враждебность не имело смысла, если только это не бандиты. А бандиты так открыто не ходят. Колонна подошла ближе, и Забы Ягода смог разглядеть детали. Военные сталкеры были экипированы на зависть любому спецназовцу. Экзоскелеты последнего поколения, какие-то модели, которых прапорщик раньше не видел. Легкие, подвижные, но явно бронированные. Оружие иностранное. Автоматы FN SCAR, пара HK-416, у одного здоровяка вообще бельгийский пулемет FN Mini-Me. Оптика, глушители, подствольные гранатометы. На поясах пистолеты Glock, ножи Кабар, детекторы аномалий последнего поколения. Забы Ягода краем глаза заметил, как его солдаты буквально вытаращились на все это богатство. Курочкин даже приоткрыл рот. Медведев сглотнул. Только Волынский и Громов сохраняли каменные лица. Но прапорщик видел, у разведчика дергается уголок глаза, когда он смотрит на винтовку HK-417 с оптическим прицелом у одного из сталкеров. Колонна остановилась в 10 метрах от ворот. Из середины группы вышел мужчина лет 45, высокий, с проседью в коротко стриженных волосах. На нем был дорогой защитный костюм, явно не военного образца. Гражданский, но качественный. На боку висел пистолет FN-57 в кобуре. «Добрый день», — сказал он с легким акцентом. Иностранец, но русский знал хорошо. «Прапорщик Забы Ягода?» «Он самый», — ответил Забы Ягода, удивленно приподняв бровь. «Откуда знаете мое имя?» «Ваша репутация вас опережает. Мы получили информацию, что именно вы командуете этим блокпостом. Разрешите представиться. Доктор Штайнер, руководитель научной экспедиции от корпорации «Европейские технологии безопасности». Мы направляемся на север, в район промзоны. У нас есть разрешение от вашего командования на проход через контролируемую военными территорию». Он достал из нагрудного кармана сложенный документ и протянул Забы Ягоде. Прапорщик развернул бумагу. Официальный пропуск, заверенный печатями и подписями. Среди подписей он узнал автограф генерала Халецкого. «Документы в порядке», — кивнул Забы Ягода. «Проходите. Но сначала стандартная процедура. Регистрация, проверка снаряжения на предмет запрещенных артефактов, инструктаж по безопасности». «Разумеется», — согласился Штайнер. «Мы готовы к проверке». Забы Ягода махнул рукой, приглашая колонну внутрь периметра. Сталкеры и ученые начали заходить. Прапорщик внимательно наблюдал за военными сталкерами. Профессионалы. Это было видно по движениям, по тому, как они держат оружие, как осматривают местность. Наемники международного уровня, не какие-то там зеленые новобранцы. Один из них, здоровенный детина с шрамом через бровь, остановился рядом с Медведевым. Посмотрел на его ПКМ, усмехнулся. «Неплохая пушка», — сказал он с акцентом. «Старая, но надежная. Я с таким в Конго воевал». Медведев кивнул, не зная, что ответить. Его взгляд был прикован к пулемету «Мини-Ми» на плече наемника. Компактный, легкий, смертоносный. «А у вас? Это же «Мини-Ми»?» — не удержался здоровяк. «Точно. Бельгийская сборка, последняя модель. 800 выстрелов в минуту, лента на 200 патронов. Красота, а не оружие». Медведев сглотнул и отвел взгляд. «Забы ягода видел, парень готов был продать душу за такую игрушку». Ученые прошли в специально отведенную зону для досмотра. Их было шестеро, трое мужчин, три женщины. Все в белых костюмах с логотипами корпорации. Одна из женщин, молодая, лет 25, с рыжими волосами, улыбнулась Курочкину, когда проходила мимо. Молодой солдат покраснел до корней волос и уставился в землю. «Курочкин!» — тихо рявкнул Громов. «Глаза на дорогу, мы на службе». «Так точно, товарищ сержант», — пролепетал Курочкин, но все равно покосился на рыжую ученую. Штайнер подошел к забытой ягоде, пока его люди проходили досмотр. «Прапорщик, я слышал о вашей работе на блокпосте номер 7. Говорят, вы не только хороший командир, но и разумный человек, который понимает ценность сотрудничества». «Откуда информация?» — настороженно спросил забытая ягода. «У нас есть свои источники. Скажу прямо, мы готовы платить за безопасный проход и за информацию о местности. 1000 евро сейчас, еще 1000, когда вернемся обратно через неделю. Плюс, если ваши люди окажут нам помощь в случае непредвиденных обстоятельств, готовы обсудить дополнительную компенсацию». Забытая ягода задумался. 1000 евро — неплохие деньги. 2000 — еще лучше. Но связываться с иностранцами всегда риск. С другой стороны, у них есть официальное разрешение, и отказывать глупо. 3000 за проход туда-обратно, — сказал он. Плюс 500 за карту местности с отмеченными опасными зонами. Итого 3500 евро. Половину сейчас, половину по возвращении. Штайнер хмыкнул, но кивнул. Договорились. «У вас деловая хватка, прапорщик». Он достал из внутреннего кармана пачку евро и отсчитал 17,5 купюр по 100. Забытая ягода пересчитал, спрятал в нагрудный карман. «Ваши люди могут отдохнуть здесь час-два», — сказал прапорщик. «Вода, горячая еда, если нужно. За дополнительную плату могу предложить пополнение запасов продовольствия». «Благодарю. Мы возьмем горячую еду и воду. Сколько?» 200 евро за всю группу». «Разумно». Пока ученые и сталкеры размещались на территории блокпоста, солдаты забытой ягоды не могли оторвать глаз от их снаряжения. Волынский подошел к одному из наемников, худощавому мужчине лет 35 с бородкой, у которого на плече висела винтовка HK-417. «Можно посмотреть?» — спросил разведчик, показывая на оружие. «Конечно». Наемник снял винтовку и протянул. «Аккуратнее, она заряжена». Волынский взял винтовку с благоговением. Провел рукой по стволу, заглянул в оптический прицел, проверил баланс. 8 килограммов с оптикой», — сказал наемник. «Калибр 7.62х51». «Эффективная дальность — 800 метров. Я на 900 попадал в голову. Лучшая снайперская винтовка, из которой я стрелял». «Сколько стоит?» — не удержался Волынский. «Это конкретная, с оптикой и тюнингом?» $1008, наверное. Может, больше. Я не покупал, корпорация выдала. Волынский осторожно вернул винтовку, на лице читалось смешанное чувство восхищения и зависти. Хорек тем временем разговорился с другим наемником, невысоким азиатом с автоматом FN SCAR. «У вас детектор какой модели?» — спросил Хорек, показывая на прибор на поясе сталкера. «Спектр 5М. Последнее поколение, японская сборка. Определяет аномалии на расстоянии до 50 метров. Классифицирует тип, показывает уровень опасности. Стоит как чугунный мост, но окупается. Я трижды выжил только благодаря ему». «А у нас Эхо-1», — вздохнул Хорек. «Советский еще. Работает, но до 50 метров не дотягивает. Метров 20 максимум». «Эхо-классика», — кивнул азиат. «Надежный аппарат, правда устаревший». Светлов разговаривал с одним из ученых, пожилым мужчиной с седой бородой, который охотно рассказывал о целях экспедиции. «Мы изучаем воздействие аномальных полей на кристаллические структуры», — объяснил ученый. «Промзона на севере — уникальное место. Там концентрация аномалий одна из самых высоких в зоне. Мы надеемся найти образцы для исследований, которые помогут нам лучше понять природу зоны». «А вы не боитесь?» — спросил Светлов. «Там же опасно. Мутанты, аномалии». «Боюсь», — честно признался ученый. «Но наука требует жертв. К тому же у нас отличная охрана». Он кивнул в сторону военных сталкеров. «Эти ребята прошли Ирак, Афганистан, Африку. Они знают свое дело». Курочкин, набравшись храбрости, подошел к рыжей ученой, которая стояла в сторонке, делая какие-то записи в планшете. «Простите», — начал он несмело, — «вы... не хотите воды? Или чаю?» Девушка подняла на него голубые глаза и улыбнулась. «Чай был бы чудесно, спасибо». Курочкин побежал за чаем так быстро, что чуть не сбил Громова. Сержант проводил его язвительным взглядом. «Влюбился, придурок!» — буркнул он себе под нос. Забы Ягода наблюдал за всей этой картиной со стороны. Его солдаты смотрели на снаряжение наемников, как дети на витрину магазина игрушек, с восторгом, завистью и легкой печалью. «Понять их можно. Они воюют со старым советским оружием, в потрепанной форме, за копейки. А эти парни ходят в экзоскелетах за несколько тысяч долларов с оружием, которое стоит как годовой оклад военного. Но зато его солдаты настоящие. Они держатся за счет дисциплины, товарищества и воли. А наемники — за счет денег. Кто из них окажется сильнее в критической ситуации — большой вопрос». Через полтора часа колонна начала готовиться к выходу. Штайнер подошел к Забы-Ягоде, протянул руку. «Благодарю за гостеприимство, прапорщик. Вот карта нашего маршрута». Он передал лист бумаги. «Если что-то случится, мы выйдем на связь на этой частоте». Штайнер написал на клочке бумаги цифры. «Надеюсь, обойдется без происшествий». «Надеюсь», — кивнул Забы-Ягода. «Удачи вам на севере, и будьте осторожны. Промзона — мясорубка, даже с таким снаряжением. Учтем ваш совет». Колонна выстроилась и двинулась на север через открытые ворота. Наемники шли профессионально, прикрывая ученых со всех сторон. Последним проходил здоровяк со шрамом через бровь. Он обернулся, подмигнул Медведеву и похлопал по своему миними. «Может, когда-нибудь и у тебя будет такой, солдат?» «Может быть», — тихо ответил Медведев, глядя им вслед. Когда колонна скрылась за поворотом дороги, Громов сплюнул и сказал: «Вот сволочи, ходят тут, выебываются со своими игрушками, а мы с советским хламом воюем». «Зато живы», — заметил Волынский, «а многие из этих наемников, держу пари, уже не вернутся. Промзона не прощает ошибок, какое бы оружие у тебя не было». «Верно говоришь», — согласился Забы-Ягода. «Ладно, мужики, расходимся. Дежурным на посты, остальным по своим делам. Курочкин». «Я», — отозвался молодой солдат, все еще мечтательно глядя в ту сторону, куда ушла колонна. «Хватит слюни распускать, иди драй плац, чтобы блестел». «Есть, товарищ прапорщик», — уныло ответил Курочкин и поплелся за шваброй. Забы Ягода вернулся в командирский барак и достал из кармана деньги. 1750 евро. Неплохая прибавка к бюджету блокпоста. Часть пойдет на закупку боеприпасов и продовольствия. Часть на премиальные солдатам. А остальное в заначку, на черный день. Он спрятал деньги в надежное место и сел за стол, разворачивая карту маршрута экспедиции. «Промзона. Опасное место. Интересно, сколько из них вернется через неделю? Все 15 или меньше?» «Время покажет. А пока жизнь на блокпосте продолжается своим чередом».